и предложил подождать нас в стыдливо спрятавшемся неподалеку от клуба Макдональдсе. Лорды смешались. Похоже, заметил я не без злорадства, что они тоже не знали, как унять швейцаров. Надеясь избежать интернационального конфуза, сэр Редрик, знавший русский не хуже нас, открыл карты. «Мы пригласили вас сюда потому, что за клубным столом обедал Тургенев, мистер Акуджава», — торжественно сказал дипломат. «Вы будете сидеть на его стуле». «Иван Сергеевич?» — задумчиво переспросил классик. «Вот именно. Вы помните записки охотника?» «Более-менее». Не протянув руку к галстуку, холодно ответил Акуджава. Решив, что великий бард скорее романтик, чем реалист, я врезался в образовавшуюся паузу. В этих стенах Филиас Фок заключил пари, пообещав совершить кругосветное путешествие за 80 дней. Надеюсь, этим все сказано. Жюль Верн оказал свое обычное действие. Акуджава с отвращением натянул галстук, взяв с нас обещание молчать, пока он будет жив. Торопливо поклявшись, мы вступили в чертог британской эксцентрики. С испугу мне почудилось, что эти рослые седовласые люди похожи на пожилых и приветливых львов. Представляясь, самый потрепанный подал левую руку. «Инвалид», — подумал я, пожимая ладонь ветерана. Оказалось, что это родовой обед. «Шотландцы все сумасшедшие», — легкомысленно объяснил нам провожатый. «Вальтера Скотта читали?» На этот раз Акуджава закивал энергичнее. Вопреки моим ожиданиям, атмосфера в клубе царила непритязательная. У буфета выросла очередь. Мне даже показалось, что в ней толкались. Но я все равно пришел первым. «Блади Мэри», — громко объявил я бармену и тут же обмер, вспомнив, откуда взялось название коктейля. «Так ей надо», — загласили добрые хозяева, стараясь скрыть мой промах. «Шотландцы все-таки скоты». Не кстати вылезла цитата из Бродского, но на этот раз я прикусил язык. Сидя за обеденным столом между двумя лордами, я молча ел их глазами, стараясь игнорировать затесавшегося в нашу компанию развязного субъекта с грязными ногтями, особенно когда он начал стрелять сигареты у соседей. Сперва я подумал, что это шофер у лордов, которые его пустили за стол из демократизма. На самом деле он был не шофером, как я сперва подумал, а летчиком и часто летал на собственном самолете в Москву, особенно зимнюю. Сын самого знаменитого английского писателя, обедали мы, кстати сказать, за его счет, любил русскую литературу, водку и женщин. Особенно одну, жившую, как он мне тут же рассказал, на улице имени 8 марта. Оправившись от потрясения, я решился завести беседу с моими лордами. «Позволю себе заметить», — начал я, притворяясь Башмачкиным, «что больше других вашей премии в этом году заслуживает господин Голковский». Левый лорд со мной согласился, а правый стал энергично возражать. Заслушавшись, я потерял нить разговора и перестал понимать слова. На таком английском в Британии говорят с королевой, а в Америке — никогда. Многосложному красноречию отнюдь не мешало то обстоятельство, что участники прений понятия не имели, о ком они спорят. Без империи гениально отлаженная машина аристократического образования работала вхолостую. Лорды занимались филантропией, оставив политику своим женам. Это выяснилось, когда, не дожидаясь ликеров, леди отправились в Вестминстер голосовать за красно-коричневых. В Англии, объяснили мне, это цвета консерваторов. В России тоже, опять не удержался я. «Вы бы лучше закусывали», — вздохнул Акуджава. Я не виноват в том, что у России с Англией немало общего. Первая завидовала второй, хотя обе жили сбоку от Европы и считали только свою империю правильной. И это верно, как объяснял Аверинцев, ибо настоящая империя только одна – римская, как бы она ни называлась. Всякая империя живет лишь до тех пор, пока она в себя верит. Когда ее закон важнее корней, шире религии и больше объединенных им народов, Империя расширяется как газ, легко и случайно. Британскую империю составляли 200 колоний и зависимых территорий. И все они держались на честном слове. В Дели английских чиновников было меньше, чем австрийских в Праге. Тайна имперского могущества заключалась в том, что им не пользовались. Обеспечив дипломатию бумажной валютой, власть разумно хранила нетронутым золотой запас войны. За благоразумие Англию ненавидели соперники. Немцы, например, соглашаясь и русских считать народом духа, напрочь отказывали в этом британцам. «Человек вовсе не хочет быть счастливым», — утверждал за нас людей Ницше, если, конечно, он не англичанин. Не соглашаясь с этим мнением, Россия импортировала за лес и сало британский сплин, чтобы перемножить его на отечественную меланхолию. Результатом стало сентиментальное отношение к пейзажу. С тех пор любовь к дачам у нас в крови. В России их называли усадьбами, в Англии – Англией. Отдав города самым бедным и самым богатым, средний англичанин позолотил деревню и создал декоративное сельское хозяйство, главным продуктом которого, по-моему, являются розы. Непроходимые, как колючая проволока, и морозоустойчивые, как чистокол, они опутали лучшую часть острова. Надо сказать, что и у нас в Латвии роза – народный цветок. Без нее не обходится ни огород, ни частушка. Но английская роза – дело другое. Сгибаясь под тяжестью исторических ассоциаций, она украшает страну и старость. Розы, как мудрость, не растут у молодых. Им нужна неразделенная любовь пенсионеров. Одного такого я встретил в Стратфорде, стоило мне свернуть с протаренной Шекспиром дорожки. Похожий, как все счастливые старики Англии, на отставного майора, он сидел у калитки, зазывая редких прохожих взглянуть на свой неглубокий садик. Я, конечно, зашел, чтобы полюбоваться камерными джунглями. Алые и белые розы, сцепившись намертво, словно средневековье еще не кончилось, бешено клубились вдоль старинной кладки. На мой восторженный взгляд, куст воплощал идею порядочного хаоса. Он знал свое место, но уж на нем делал, что хотел. Искусство ограниченного вмешательства и превратило регулярный французский сад в свободный английский. Британцы, как и мы, считают свой роман лучшим в мире. Как и мы, они любят его за то, что он вырос в английском саду, поделившимся с ним прихотливостью. Будучи самой большой в мире портретной галереей, британская словесность выбрала себе единицей ни слова, ни поступок, а чудака, сделав его предметом изображения и подражания. Этим английская литература похожа на Гоголя, без которого я бы никогда не понял Диккенса. Однако славная британская эксцентричность возможна только потому, что в Англии все знали, где центр мира, ибо считали от Гринвича. Без империи Англия – маленький остров с непомерной историей. По-моему, нигде в мире нет столько частных музеев, в которых можно поглазеть на шомпол неизвестной войны и кость незнакомой породы. При ближайшем рассмотрении Питер Акрайт оказался английским почвенником. «Что значит United Kingdom?» – закричал он на меня, едва мы успели познакомиться. «Вы правы», – сказал я. «Это скорее пропаганда, чем название». «Англичанами», – кипел знаменитый автор культурологических бестселлеров, «нас звать политически некорректно. Британцами глупо. Разве мы похожи на бритов?» Этих раскрашенных синим дикарей с пучками волос на макушке. Ну, если посмотреть на английского панка с татуировкой, смотрите лучше футбол. Сегодня англичане остаются собой только на стадионе. И то правда. На чемпионате мира английские болельщики, хотя им это и не помогло, размахивали своим флагом. Белое полотнище с красным крестом.